Вглубь истории. Аркаим. Академия волхвов. В 1952 году спутники передали на Землю фотографии нескольких необычных кругов, отчетливо выделяющихся на поверхности Южно-Уральской степи. Искусственное происхождение этих кругов ни у кого не вызывало сомнения. Но никто точно не мог сказать, что же это такое? В то время в научных и оккультных кругах разгорался спор о том, где искать родину индоевропейцев. Ученые небезосновательно предполагали, что у многих европейских народов, а также народов Индии, Персии, части Азии, когда-то был единый источник, загадочный народ, праиндоевропейцы. Многие исследователи мечтали найти остатки страны, где жила легендарная белая арийская раса. Исследователи стремились хотя бы прикоснуться к утерянным древним сокровенным знаниям, коими владели древние арии. Когда начались раскопки в Аркаимской долине, археологи сообщили ученому миру, что обнаружен древнейший город, возраст которого более 40 веков, и что в нем проживали люди древнейшей индоевропейской цивилизации. Исследователи стали называть Аркаим городом, храмом, обсерваторией одновременно. Кому интересны гипотезы ученых, может ознакомиться с ними в специальной литературе. Я передам то, что рассказал мне про Аркаим дедушка Анастасии. Логика его мышления гораздо точнее и интереснее, чем логика, на основании которой делались научные гипотезы. Он сразу сказал: «Аркаим – это не город и не храм. Относительно обсерватории верно, но она здесь совсем не главная. Аркаим – это академия, как можно назвать его сегодняшним термином. В Аркаиме жили и работали учителя волхвов. Здесь они занимались исследованиями Вселенной, определяли взаимосвязь космических тел, их влияние на человека. Свои величайшие открытия они не записывали и не выступали на публике с длинными речами. Их многолетних исследований они просчитывали обряды, преподносили их народу, наблюдая потом, насколько они действенны. При необходимости вносили коррективы. Длительные исследования они могли в конце концов назвать одним или двумя короткими словами, за которыми стояла суть открытия. Например, есть очень древние обряды – Медовый Спас. Он празднуется 14 августа, а 19 августа – Яблочный Спас. До Яблочного Спаса люди не употребляли в пищу яблоки нового урожая. До медового – мед из новых взятков. В ходе длительных исследований и наблюдений волхвы определили, до названной даты яблоко не приносит значимую пользу человеку, даже если оно созрело. И дело здесь не только в самом яблоке. До яблочного спаса созревают многие полезные для человека ягоды, съедобные травы и корнеплоды. Если человек начинает употреблять в пищу яблоки, то не оставляет места для более полезного в этот момент продукта. Именно волхвы определили, что в природе не зря существует определенная последовательность созревания плодов. Именно эта последовательность и является той божественной диетой для человека, которую впоследствии веках тщетно будет искать наука. О том, как проводились эти исследования, можно составить многотомные трактаты. Но волхвы не составляли их, людей не утруждали с их знакомством. Они людям преподносили готовый вывод в нескольких словах. А люди верили волхвам, советы их всегда жизнь утверждала. К тому же у волхвов ведрусских в сравнении с мудрецами Греции, жрецами Египта и нынешними учеными, считающимися великими, отличия несоизмеримы были. Волхв не получал за свои величайшие открытия никаких званий и наград. не мог копить богатства и власти никакой не имел, как, например, жрецы Египта. И никогда никто не поклонялся волхву, как поклоняются сегодня многим так называемым духовным иерархам. Единственное, что получал волх, придя в какое-то селение, так это пищу, одежду, обувь, если на нем изношена была, да место, где он мог отдохнуть. Но иногда отказывался волх от крова и спал под открытым небом. Еще он получал искреннее, неподдельное людское уважение. Такое положение в веках и отбирало лучших из мыслителей народных и учителей. По проекту волхвов люди им благодарные строили сооружения, подобные Аркаиму, куда и приходили для размышлений волхвы, где мыслями друг с другом могли обмениваться, где рассказывали, как на высшем ученом совете о своих открытиях, описывали просчитанные на их основе обряды. Люди часто даже не знали, кто стоит за тем или иным обрядом, кого благодарить за мудрый действенный обряд. Например, один волх, величайший в истории человечества, философ, астроном и психолог, 90 лет посвятил изучению, каким способом можно побороть явление, сегодня называемое телегонией. Он нашел этот способ и преподнес людям действенный обряд. По длительности всего минут 15. Правда, подготовка к нему гораздо длиннее. Ты, Владимир, попроси Анастасию. Возможно, она расскажет о нем. Только сразу скажу. Понять, почувствовать этот обряд можно только через понимание чувств любви, которые были у наших далеких предков, философии их любви. Чем дальше в прошлое тебе удастся проникнуть своей мыслью, тем больше и обряд понятным будет. Чтобы убедиться в верности сказанного дедушкой Анастасии относительно предназначения Аркаима, давайте познакомимся с его архитектурой. Аркаим имел место в виде круга, наружным диаметром около 160 метров. Как видим, для города это весьма маловато, но я буду называть его городом, как это делают пока ученые. Окружал его двухметровый обводной ров с водой. Внешняя стена очень массивная. При высоте 5,5 метра она имела 5-метровую ширину. В стене были обозначены 4 входа, самый большой – юго-западный, остальные 3 поменьше, были расположены на противоположных сторонах. Входивший в город сразу попадал на единственную кольцевую улицу шириной около 5 метров, отделявшую примыкавшие к внешней стене жилища от внутреннего кольца стен. Улица имела бревенчатый настил, под которым по всей ее длине была вырыта двухметровая канава, сообщавшаяся с внешним обводным рвом. Таким образом, город имел ливневую канализацию. Излишки воды, просачиваясь сквозь бревенчатую мостовую, попадали в канаву, а затем во внешний обводной ров. Все жилища, примыкавшие к внешней стене, как дольки лимона, имели выходы на главную улицу. Всего жилищ внешнего круга было обнаружено 35. Даже для деревни такого количества маловато. Далее мы видим загадочное кольцо внутренней стены. Она была еще массивнее внешней. При 3-метровой ширине она достигала 7-метровой высоты. Эта стена, по данным раскопок, не имела прохода, кроме небольшого разрыва на юго-востоке. Таким образом, 25 внутренних жилищ, идентичных жилищам внешнего круга, становились практически изолированными от всех высокой и толстой стеной. Чтобы подойти к маленькому входу во внутреннее кольцо, нужно было пройти по всей длине кольцевой улицы. Это имело скрытый смысл. Входящему в город нужно было пройти путь, который проходит солнце. И, наконец, венчает Архаим центральная площадь почти квадратной формы, примерно 25-27 метров. Судя по следам костров, расположенных в определенном порядке, это была площадь для совершения неких обрядов. Таким образом, схематично мы видим мандалу, квадрат, вписанный в круг. В древних космогонических текстах круг символизирует Вселенную, квадрат – Землю, наш материальный мир. Древний мудрый человек, прекрасно знающий устройство космоса, видел, как гармонично и естественно он устроен. И поэтому при строительстве города как бы заново создавал Вселенную в миниатюре. Аркаим строился по заранее спроектированному плану, как единый сложный комплекс, причем сориентированный на астрономические объекты с величайшей точностью. Рисунок, образованный четырьмя входами во внешней стене Аркаима, представляет собой свастику, направленную по ходу солнца. Свастика, санскрит, связанная с благом, лучшая удача. Один из наиболее архаичных сакральных символов, встречающийся уже в период Верхнего Палеолита у многих народов мира. Индия, Древняя Русь, Китай, Египет и даже государство загадочных майя в Центральной Америке. Вот неполная география этого символа. Свастику можно видеть на старых православных иконах. Свастика – символ солнца, удачи, счастья, созидания. И, соответственно, свастика противоположного направления символизирует тьму, разрушение, ночное солнце у древних русичей. Как видно из древних орнаментов, в частности на арийских кувшинах, найденных в окрестностях Аркаима, применялись обе свастики. Это имеет глубокий смысл. День сменяет ночь, свет сменяет тьму, новое рождение сменяет смерть, и это естественный порядок вещей во Вселенной. Поэтому в древности не было плохих и хороших свастик. Они воспринимались в единстве, как энергии инь и янь на востоке. Аркаим снаружи был красив, идеально круглый город с выделяющимися привратными башнями, горящими огнями и красиво оформленным фасадом. Наверняка это был какой-нибудь сакральный узор, несущий смысл. Ибо все в Аркаиме проникнуто смыслом. Каждое жилище примыкало одним торцом к внешней или внутренней стене и выходило на главную, кольцевую улицу или центральную площадь. В импровизированной прихожей был специальный сток воды, который уходил в канаву под главной улицей. Древние арии были обеспечены канализацией. Мало того, в каждом жилище был колодец, печь и небольшое куполообразное хранилище. Из колодца над уровнем воды ответвлялись две земляные трубы. Одна вела в печь, другая в куполообразное хранилище. Зачем? Все гениальное просто. Все мы знаем, что из колодца, если в него заглянуть, всегда тянет прохладным воздухом. Так вот, в арийской печке этот прохладный воздух, проходя по земляной трубе, создавал тягу такой силы, что она позволяла плавить бронзу без использования мехов. Такая печь была в каждом жилище, и древним кузнецам оставалось только оттачивать мастерство, соревнуясь в своем искусстве. Другая земляная труба, ведущая в хранилище, обеспечила в нем пониженную температуру. Известный российский астролог-археолог К.К. Быструшин проводил исследования Аркаима как астрономической обсерватории и пришел к следующему выводу. Аркаим – сооружение не просто сложное, но даже изощренно сложное. При изучении плана сразу же обнаружилось его сходство с известным памятником Стоунхендж в Англии. Например, диаметр внутреннего круга Аркаима указывается везде равным 85 метров. На самом деле это кольцо с двумя радиусами – 40 и 43,2 метра. Попробуйте начертить. Между тем, радиус кольца лунок Абри в Стоунхедже 43,2 метра. И Стоунхедж, и Аркаим расположены на одной широте, оба в центре чашеобразной долины, и между ними почти 4000 километров. Ученые-исследователи говорят, суммируя все полученные факты, можно сказать, Аркаим – пригоризонтальная обсерватория. Почему пригоризонтальная? Потому что при измерениях и наблюдениях использовались моменты восхода и захода светил Солнца и Луны за горизонт. Причем засекался момент отрыва или касания нижнего края диска, что позволяет наиболее точно засечь место этого события. Если понаблюдать за восходами Солнца, то мы заметим, что точка восхода каждый день будет смещаться от предыдущего места, доходя максимально к северу 22 июня. Эта точка затем двинется к югу, дойдя до другой крайней отметки 22 декабря. Таков космический порядок. Число отчетливо видимых точек наблюдения Солнца – 4. Две точки восхода 22 июня и 22 декабря и две таких же точки захода на другой стороне горизонта. Добавьте две точки момента равноденствия 22 марта и 22 сентября. Это давало достаточно точное определение протяженности года. Однако в году есть много других значимых событий. И их можно отмечать с помощью другого светила – Луны. Несмотря на сложности в ее наблюдении, все же древние люди знали законы ее движения по небосводу. Вот некоторые. Полнолуние, приходящееся близко к 22 июня, наблюдается у точки зимнего солнцестояния – 22 декабря. И наоборот, события Луны – мигрируют у точек солнцестояния с циклом в 19 лет, высокая и низкая Луна. Аркаим, как обсерватория, позволял отслеживать и Луну. Всего на этих огромных стенах-кругах можно было фиксировать 18 астрономических событий, 6 связанных с Солнцем и 12 связанных с Луной, включая высокую и низкую Луну. Для сравнения, исследователям Стоунхенджа удалось выделить лишь 15 небесных событий. Кроме этих удивительных событий и фактов, были получены следующие данные. Аркаимская мера длины 80 см, центр внутреннего круга смещен относительно центра внешнего на 5,25 аркаимской меры, что близко к углу наклона лунной орбиты 5 градусов 9 плюс-минус 10 минут. По мнению К.К. Быструшина, это отражает соотношение между орбитами Луны и Солнца для земного наблюдателя. Соответственно, внешний круг Аркаима посвящен Луне, а внутренний – Солнцу. Мало того, астроархеологические измерения показали связь некоторых параметров Аркаима с процессией земной оси, а это уже высший пилотаж, даже в современной астрономии. Итак, видим, Аркаим даже с большой натяжкой не подпадает под название «город». В очень маленькой комнатке нет возможности разместиться с семьей. А вот для размышления философов она подходит идеально. То, что в древности волхвы почитались мудрецами и учителями, историкам известно. Следовательно, Аркаим, как один из величайших научных центров, мог принадлежать только волхвам. Других ученых в те времена попросту не было. То, что волхвы просчитали и корректировали обряды на основе знаний космоса, тоже известно. Вопрос в том, где теперь эти уникальные обряды? Какое мракобесие их уничтожило или прячет от людей?